Ранее. В земных годах мне 13. Я сижу в камере исправления поведения. Я здесь в первый раз, хотя знаю других кадетов, которые здесь уже были. Мне страшно. У стены стоит монитор, наблюдает за мной. Когда я вошла, меня привязали к стулу. Теперь мы ждем. «Знаешь ли ты, почему ты здесь, дитя?» Наконец, по ощущениям, спустя целую вечность, звучит голос основателей. «Я ослушалась, о Харибда. Я вошла в воспитательные комнаты, хотя это было запрещено. Я начинаю дрожать. Тебе повезло, что в твоем спальном секторе есть ответственный кадет. Нас, разумеется, предупредили о том, что твоя капсула сна пуста». На пустовавших до этого момента стенах-проекциях всплывает знакомое мне лицо. Смелое, пылкое, с яркими глазами. Оно говорит. «Кадет 39 воспользовалась отключением света у Харибда. Я пыталась убедить ее не идти в воспитательные комнаты, но она меня не послушала». Кадет 10 склоняет голову. «Я подумала, что мой долг сообщить вам». Внутри меня сжимается что-то холодное. Не могу поверить, что кадет 10 так со мной поступила. Я пытаюсь подобрать слово для этой новой эмоции. Наверняка я знаю только одно. То, что я испытываю, запрещено. Потому что это чувство означает, что мы с кадетом 10 стали слишком близки. Можно даже сказать, что мы друзья. Меня начинает трясти еще сильнее, когда получается подобрать правильное слово. Предательство. Все было не... Начинаю говорить я, однако сковывающие меня ремешки сжимаются, голова фиксируется в неподвижном положении. Я пытаюсь сопротивляться, но напрасно. «Расслабься, дитя. Мы просто хотим тебе показать несколько символов, чтобы помочь тебе сфокусировать разум. Тебе нужно будет только смотреть на стены. Не прекращай на них смотреть». Меня продолжает трясти, а лицо кадета 10 перетекает в новый образ, а потом еще в один и еще в один. Изображения сменяют друг друга. Кошка, малыш, щенок, цветок, солнце, рыба, ростовая капсула, ребенок с поднятыми руками. Значит, не наказание. Мне всего лишь надо смотреть на картинки. Собака, которая как будто улыбается. Маленькая панда, неуклюже делающая свои первые шаги. Появляется больше символов. Кадет 10, воронка, человек с широко раскрытым ртом, человек с крепко зажатыми глазами, человек раздетый, дрожит у портала. Кадет 4 корчится на полу. Меня коробит. «Открой глаза!» «Я не хочу это видеть!» Хнычущий ребенок, его лицо измазано грязью и слезами. Старик, протягивающий пустую миску. Мать, поднимающая безжизненное дитя. Если все это проверка, я не должна реагировать. Но как я ни стараюсь очистить свой разум, не чувствовать сменяющие друг друга картинки продолжают жечь, я не сдерживаюсь и вскрикиваю. Поток изображений не прекращается. Они, наоборот, начинают меняться быстрее. Каждую секунду появляется новое. Я перестаю улавливать ход времени. Перед глазами все плывет, я мерцаю и вспыхиваю. Пока. Достаточно. Можешь идти. Зажим на моей голове раскрывается. Ремешки перестают сковывать тело. Я сажусь прямо и моргаю. В голове туман. Некоторые символы продолжают в нем мелькать. Неужели наказание закончено? Я стараюсь не слишком на это надеяться. Вы не отправите меня в воронку? «А ты хочешь, чтобы отправили?» «Лучше умереть, чем допустить промах», — говорю я, но мой голос срывается. «Спасибо, кадет 39. Можешь возвращаться на занятия. Мы получили все, что нам надо». Я медленно встаю. Моя голова пульсирует, но я чувствую себя легче, опустошенная, но успокоенная. Я не понимаю, что только что произошло, но не мне ставить под вопрос мудрость Харибды. Основатели добры. Они всегда знают, как лучше. Они видели мои слабости, и они простили меня. И я за это благодарна. И это все? Больше ничего? Портал с тихим шипением раздвигается в стороны.